Глава 27. Проснувшись, Джейн обнаружила, что она в своей спальне, а за окном чудесное солнечное утро. «Прекрасный день», — подумала она. Но какое-то смутное чувство холодной внутренней пустоты предвещало неладное. Что-то гадкое произошло в ее жизни, как только она начала вспоминать. «О, Брейс!» Внезапно нахлынувшее воспоминание об увиденном в окне его квартиры заставило ее со стоном повернуться на бок. Она ухватилась за живот и подтянула колени. Что-то не в порядке было с одеждой. Взглянув вниз, Джейн увидела на себе топик и спортивные шорты. И нахмурилась. «Как это я? Неужели просто плюхнулась в кровать вчера, даже не...» Так оно и было. И вмиг все припомнилось. Как притащилась домой, запыхавшись, рыдая, ослепшая от слез. Как доковыляла до кровати и рухнула на нее навзничь, зарывшись лицом в подушку. «Ах да!» Даже на душ не хватило сил. Надо было хотя бы почистить зубы, — скривилась она. Она провела языком по зубам. Какой мерзкий шершавый налет. «Здорово!» — пробормотала она и со стоном поползла с кровати. Когда же попыталась встать, сбунтовали все мышцы, и Джейн снова застонала. И каждый шаг давался со стоном, когда, согнувшись и прихрамывая, она поплелась в ванную комнату. «Первое, что сделаю, если доберусь, — почищу зубы. Следующим делом пописаю. Или это раньше? Нет, надо сначала заняться зубами, они омерзительные все-таки во рту. Итак, зубы, на горшок, затем под душ, потом доползти до кухни и поставить вариться кофе. Или начать с кофе, чтобы он как раз успел свариться. Нет, подождет». В ванной Джейн сразу направилась к аптечке. Через силу выпрямившись, она принялась чистить зубы перед зеркалом. Склокоченные волосы, синяки под глазами, впалые щеки, желтоватое пятно от еще не сошедшего синяка на щеке, там, где на лицо наступил пес. Зрелище, ну просто ласкает взор. И сплюнула в раковину вспенившуюся воду. Затем продолжила процедуру, пристально всматриваясь в свое отражение. Даже в самые худшие дни, а этот вполне можно было бы к ним причислить, я выгляжу краше, чем та девка Брейса с лошадиной мордой. Закончив чистку, она отложила щетку в сторону и склонилась над раковиной, чтобы пополоскать рот. Набирая воду в сложной лодочкой ладони, она засмотрелась на отражение ложбинки между грудями. Допустим, что сиськи у нее больше моих, но это еще не значит, что лучше. Джейн передернула плечами, завороженно глядя, как упруго всколыхнулись груди внутри отвисшей рубашки. «Ох!» — воскликнула она. Хихикнув, она отвернулась от зеркала и шагнула к унитазу, на ходу стаскивая с себя топик, который затем полетел в угол. Встав спиной к унитазу, Джейн сунула большие пальцы под резинку шортов и уже было начала их стягивать, как взгляд ее случайно упал вниз. «Что?» — пробормотала она, ничего не понимая, скорее озадаченно и растерянно, чем испуганно. «Что бы то ни было, может, она просто как-то не так посмотрела, в этом нет ничего особенного?» На вид какие-то ряды черных значков на коже между грудями и шортами. Маленькие черные загогулины, образующие корявые вертикальные и горизонтальные линии. Джейн наклонилась ниже и, приподняв руками груди, посмотрела поверх кистей. «О, боже!» — вырвалось у нее. «Надписи! Кто-то что-то написал на теле, и, судя по всему, сделано это было фломастером. Но прочитать текст не получалось». И проблема была не в том, чтобы прочесть вверх тормашками. Иногда Джейн специально переворачивала книги и тренировалась в таком чтении. Этот текст все равно казался какой-то билибердой. «Иностранный язык?» — недоумевала она. «Нет, это не... написано в обратную сторону!» Это как надписи впереди на карете скорой помощи, когда смотришь на них не в зеркало заднего обзора. Джейн поковыляла к аптечке. В ее зеркале бессмысленный набор черных значков превратился в буквы, слова. «Моя дорогая, на полотне твоего тела и души мы пишем книгу о...» «О чем?» — она спустила вниз шорты. «Джейн,